Глава 7. Несчастная герцогиня. Евдокия Борисовна Юсупова. 1743-1780. У Бориса Григорьевича было 4 дочери и 1 сын-наследник, Николай. Об этом самом, пожалуй, выдающемся представителе рода Юсуповых поговорим в следующей главе. А сейчас нельзя обойти своим вниманием судьбу его несчастной сестры Евдокии. Все дочери блестящего вельможи Бориса Юсупова были весьма удачно выданы замуж. Старшая Елизавета стала супругой генерал-майора князя Голицына. Младшая вышла за генерала Измайлова. Но самая удачная партия, как оказалось, выпала средней, Евдокии, ставшей герцогиней Курлянской и Семигальской. Неизвестно, впрочем, как отнесся бы к этому браку сам Борис Григорьевич, будь он еще жив на тот момент. Ведь он слишком хорошо знал отца жениха, канцлера Берона. Знал и русскую поговорку про яблочко, которое падает недалеко от яблони. Но в данном случае отпрыск даже перещеголял родителя. Курляндия — это нынешняя Западная Латвия. Конечно, не ахти какое большое государство, но титул, безусловно, громкий. Наверное, он впечатлил и саму невесту, и ее матушку, вдову князя Юсупова Ирину Михайловну, которая и устраивала судьбы дочерей после смерти супруга. Впрочем, инициатором этого брака была новая императрица Екатерина II. По-видимому, таким образом она хотела иметь возможность неформального контроля над действиями Петра Берона, отпрыска бывшего всесильного фаворита. Кстати, Берону-старшему, надо сказать, очень повезло. Когда герцог был отстранен от власти, он, конечно, был уверен, что его не помилуют, и обстоятельства свержения временщика были в этом смысле весьма угрожающими. Соратник Петра Великого, фельдмаршал Миних, приказал арестовать Берона своему адъютанту Христофу Герману Манштейну. Тот впоследствии вспоминал, что когда он во главе гвардейцев ворвался посреди ночи в спальню регента, тот с перепугу залез под кровать, а извлеченный оттуда солдатами принялся сопротивляться с отчаянием обреченного. Встав, наконец, на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево. Солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голову до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую тут карету фельдмаршала, рассказывает Манштейн. Несмотря на такое отношение, Берон не был казнен, хотя угроза была вполне реальна. Анна Леопольдовна отменила приговор, осуждавший его на четвертование, и отправила Берона в ссылку в Западную Сибирь. Но вскоре судьба ему вновь улыбнулась. К власти пришла Елизавета Петровна, которая, вспомнив, что в пору своего всевластия герцог оказывал ей некие важные услуги, перевела его на жительство в Ярославль. Когда воцарился Петр III, он призвал ссыльного в Петербург и вернул ему прежние ордена и знаки отличия. Ну а Екатерина, взойдя на престол, вернула и герцогство Курлянское. Берон-младший переживал все эти перемены вместе с отцом. Сказалось ли это на его характере? Есть соблазн объяснить аномалии в поведении исторических деятелей травмами детства. Но так или иначе, Евдокия Юсупова повторила судьбу своей знаменитой родственницы, царицы Сююмбике. Как та страдала от мужа-тирана Шах-Али, так и новоиспеченная герцогиня столкнулась с грубостью и взбалмошностью своего супруга. Современники утверждали, что тот третировал молодую жену с суровостью, достойной средних веков. Возможно, связано это было и с тем, что амбициозный Петр Берон тяготился контролем со стороны Екатерины Великой и вполне обоснованно видел в жене ее агента. Впрочем, надо отдать должное императрице. Она была женщиной сострадательной и, видимо, чувствовала свою ответственность за печальную судьбу, на которую она обрекла Евдокию во имя своих геополитических расчетов. Поэтому государыня решила избавить ее от выпавших на ее долю мучений. Приглашенная в октябре 1776 года, по прошествии всего 4 лет супружества, на бракосочетание наследника престола Павла Петровича в Петербург, она более не вернулась в Курляндию. а через 2 года состоялся официальный развод с герцогом. Разумеется, он был санкционирован сердобольной государыней. Петр Берон снова женился, на этот раз на представительнице германского аристократического рода. Однако и она его со временем покинула. Постоянно конфликтовал он и со своими подданными, курляндским дворянством. Да к тому же, вместо того, чтобы хранить верность российскому престолу, заигрывал с Пруссией. Все это, в конце концов, надоело Екатерине Великой, которая в итоге просто заставила его отречься от власти, а Курляндию присоединила к Российской империи. Всего этого уже не увидела Евдокия Юсупова. Она скончалась менее чем через 2 года после развода. Секретарь французского посланника барон де Корберон сделал характерную запись в своем дневнике, который, по-видимому, отражает реакцию на ее смерть петербургского высшего света. «Завтра мы поедем навестить Измайлову, сестру герцогини Курлянской, скончавшейся в среду в 10 часов вечера». Она была рожденная Юсупова, молодая, приветливая, думает, что она умерла с горя. Герцог год тому назад развелся с нею, и эта женщина, хорошо поставленная при дворе, имея орден святой Екатерины, 50 тысяч ежегодной пенсии, которую государыня заставила герцога выдавать ей, не была счастлива, страдая от непомерного, неудовлетворенного честолюбия. Оставим на совести французского дипломата этот диагноз. Близкие считали, что именно горести, перенесенные ею в Курляндии, необратимо подорвали здоровье совсем молодой еще женщины.